который так ее мучил. Что сделало с ним дерево? Раздробило ему череп или грудную клетку, где дышали легкие, пульсировало сердце? И что они сделали с ним? Наложили швы на разверстые раны его мертвого тела? Или почли это бессмысленным и оставили все, как было? В четверг его принесут в Фослейн. Так захотела Дора Брайс. А Рут сказала, что ей все равно, и сказала тогда правду. Но теперь ей уже было не все равно. Теперь ей хотелось, чтобы он был здесь. Ей хотелось касаться его, сидеть возле него, пока у нее хватит сил. Он должен быть здесь. Рэтмен, священник, приходил насчет похорон и чтобы поговорить с ней. Но она убежала наверх, спряталась в маленькой комнате, и ему пришлось передать все через Джо. Почему она так боялась встретиться с ним? Он ведь хороший человек. И она верила в то, во что верил он. Но она не хотела, чтобы он говорил с ней о смерти Бена и о воскресении для вечной жизни, потому что все это она знала, а то, чего не знала, должна была познать сама, без чужой помощи, как сумеет. Похороны будут в пятницу, и кто-нибудь придет за ней. Не надо, я приду сама. Так будет лучше. У Джо был обеспокоенный вид. Что с тобой, Джо? Ты должна... Они хотят, чтобы ты вошла в дом первой. Потом соберутся вместе все остальные и следом за тобой пойдут в церковь. Все соберутся. Она не хотела видеть никого из них и отталкивала чужое горе, ведь она знала, что оно будет острым, потому что все любили Бена и каждый будет чувствовать утрату. Но ей хотелось быть единственной, кто оплакивает его, единственной, кто его лишился. Похороны маячили где-то впереди, словно зловещий утес, на который ей предстояло взобраться, так как его нельзя обойти и нет пути назад. Она сидела, вцепившись руками в подлокотники, и молила Бога, чтобы он послал ей силы вынести все это и не потерять рассудка. Сначала она не поняла, что это за крик долетел до нее сверху. Она вся ушла в себя, не видя ни комнаты, ни сгущавшегося мрака, не чувствуя последнего тепла угасавшего очага. Потом она вскочила. Ведь Джо был здесь, значит, это Джо? Он сидел на постели, закрыв лицо руками. «Джо!» Он не пошевелился. В комнате пахло сыростью. Рут присела на постель, коснулась его руки. Но когда он, наконец, отнял руки от лица, она увидела, что он не плачет, как ей сначала показалось. Огромные глаза на широкоскулом лице были сухи, туго натянутая кожа блестела, и все выражало страх. «Джо, все в порядке, я здесь. Что случилось?» Он ответил не сразу и, казалось, не заметил ее прикосновения. Потом глубоко вздохнул несколько раз подряд. Я откинулся на подушки. Мне приснился сон. Не знаю, где я находился. Ты здесь. Это все деревья. Она молча ждала, страшась того, что услышит. Я был в каком-то лесу. Там было очень красиво. Солнечно и тихо. Знаешь, как это бывает. Я чувствовал себя счастливым. И у каждого дерева было лицо, и все они смеялись, и я тоже смеялся. Он снова глубоко вздохнул, по телу его пробежала дрожь. Рут приложила руку к его щеке. А потом стало темно, и все лица изменились, стали безобразными, как те химеры, что на звоннице. Это были демоны. Они все стали склоняться надо мной, и я упал и не мог убежать от них. Кошмары. Но, может быть, они помогут ему, в конце концов, победить свое горе и страх. К ней ее демоны еще должны прийти. Дать тебе попить.